Видите, сначала финист протестировал предложенный генералом комплект брони «Краб» и автомат «Гюрза». Комплекты, кроме внешних характеристик, действительно почти ничем не отличались от «Рена» и «Рабицы». Автомат отличался от «Колуна» или «Секиры» лишь названием, также рвал мишени в дребезги. Разве что подствольный гранатомет имел систему перезарядки, как у помповых ружей, а не привычную барабанную. Удовлетворены, поинтересовался генерал, когда Рон отстрелял обоймы предложенных образцов автомата, пулемета и снайперской винтовки. Гранатометы предложили привычные, поэтому в их тестировании необходимости не имелось, да и вряд ли это возможно на станции. Вполне. Тогда идемте, я покажу вам наши торпеды. Процессия спустилась на еще один ярус, туда, где хранились тяжелые образцы вооружения. Казалось, на этом складе есть все, что только может пожелать душа наемника. Десятки типов взрывчатки, десятки видов взрывателей к ним, бомбы, ракеты. Глаза просто разбегались. Тут и впрямь не обошлось без потворства высших политических и военных кругов. С отвращением подумал финист. А вот и наши малышки. Не без волнения в голосе прошептал генерал, указав на торпеду. Ничего себе малышки. Подумалось Рону, когда он увидел этот длиннющий цилиндр противокорабельной торпеды ПКТ-2МК. 1,5 метра в диаметре и целых 10 метров в длину. Я так понимаю, они разборные, прохрипел финист. А то в таком виде они просто не пролезут в корабль. Конечно, в головном отделе, как ясно, система управления и боезаряд на 0,5 килотонны. От таких слов Рон почувствовал, как глаза округлились, а рот стал непроизвольно открываться. Впрочем, он быстро взял себя в руки, а генерал Ланжи продолжал. А также маневровые двигатели для уклонения от зенитного огня. Во втором и третьем отделе находятся системы противоракетной защиты, постановки электронных помех и тепловые и электромагнитные шашки соответственно, как у самолетов, именно. Ну а четвертый блок, две ступени двигателей, разгонный и маршевый, это то, что мне нужно, кивнул Рон, обходя торпеду и разглядывая ее со всех сторон. Он уже знал, куда их поставит, а смонтировать для них стартовые шахты не составит труда. А как с управлением и наведением на цель? О, это пустяки. Вот блок управления, указал генерал на небольшой портативный терминал. Он легко совмещается с бортовым компьютером корабля. Тут инструкция. Все будет понятно даже 5-летнему ребенку. Хорошо, можете готовить их к перегрузке на мой корабль. Все непременно. Может, вас интересует что-то еще? Монах что-то говорил о кассетных бомбах, кивнул финист. Крылатые ракеты. Это даже лучше, подумал Рон. КРК-500, дальность полета 1000 километров. Площадь поражения до 10 квадратных километров. Но суть от этого не меняется. Для их применения нужен боевой самолет со всеми необходимыми системами целеуказания. Или вы решили прикупить еще и пару моих щук? А что, есть, кроме тех, которые я видел на подлете к вашей базе. Для такого хорошего покупателя парочка свободных всегда найдется. Рон действительно хотел пополнить свой парк боевых самолетов, но пока это представлялось ему преждевременным и дорогим. Самолеты мне понравились, но вот купить их у меня средств уже вряд ли хватит, после такого дорогостоящего приобретения. Тогда к чему вам крылатые ракеты с кассетной начинкой? Сброшу с шаттла, ответил финист, не собираясь раскрывать секрет, что 5 самолетов Сикач у него все же есть. Мысль о самолетах снова напомнила ему о победоносце. Сумел ли он уйти, или все эти приобретения уже ни к чему? Но тут уже оставалось надеяться на лучшие и на мастерство гарпуна, командира корабля. Использование шаттлов как ракетоносцев несколько покоробило генерала. Но тут ничего не попишешь, хозяин барин. Штук 20 найдется? Вполне, заворачивайте. Генерал Ланжи от хорошего расположения духа и такого словооборота, будто его просили завернуть пару окороков, засмеялся. «С вами приятно иметь дело, примарх. С вами тоже, господин генерал. Что ж, пойдемте, произведем расчет. Почему бы и нет?» На выходе генерал отдал своему подчиненному планшет с заказами Рона Финиста. Подготовить к погрузке покупателю. От Рона не укрылась маленькая странность. Капитан Майслим всего на какую-то секунду дольше необходимого пристально смотрел в глаза генералу и, что важнее всего, генерал Ланжи едва заметно кивнул. «Так точно, сэр», уже отчетливо кивнул Клифф и ушел давать необходимые распоряжения. Пройдя половину пути от складов до шлюзового отсека, финист перебил о чем-то говорившего генерала и, отбросив последние сомнения, одолевавшие его в связи с этими недомолвками, сказал: «Генерал, очень не советую вам предпринимать намеченные вами действия». «О чем это вы?» – возмутился Анжи, застыв как вкопанный. «Да ладно вам, не нужно быть провидцем или телепатом, чтобы понять то, что вы только что приказали своему капитану. И что же я, по-вашему, задумал? Поиметь бриллианты с алмазами и остаться при товаре. Хочу заметить вам, генерал Анжи, что, по моему мнению, на вашей станции не больше 100 человек, половина из которых обслуживающий персонал, и только человек 50 бойцов. А у меня на вымпеле, не считая экипажа, сотня легионеров, прошедших не одну кампанию и побывавших в десятках боев. Подумайте, что останется от вашей великолепной базы после хорошего боестолкновения в ее отсеках. Подумайте над этим. Жажда наживы — плохой советчик». Генерал поджал губы. Он не кричал и не возмущался, чем только окончательно подтвердил правильность выводов финиста. Рон остановился, схватив за руку пробегавшего мимо рабочего, и произнес: «Передайте через него своему капитану, что операция отменяется». Генерал еще несколько секунд боролся с собой, решая, как правильнее поступить. Наконец, он словно очнулся. «Ваша взяла, примарх», — произнес Анжи, чуть осунувшись, и обратился к рабочему. «Найди капитана в боксе 162 и скажи, что все отменяется». «Понял». Рабочий явно ничего не понял, но согласно кивнула и убежала исполнять приказание. «Быстрее». «Слушаюсь, сэр». Погрузка шла 3 часа. Первым делом финист принял тяжелое вооружение, торпеды, крылатые ракеты, пару тонн различной взрывчатки, а уже потом оружие, боеприпасы и бронежилеты. Легионеры растаскивали все по грузовым отсекам с работоспособностью муравьев. За все, во избежание очередных эксцессов, Рон расплачивался по мере поступления товара. Наконец погрузили простую униформу, и финист вложил в мешок, который держал капитан Майслим, последнюю горсть бриллиантов. «Надеюсь, генерал, следующая наша встреча пройдет в более доверительной и спокойной обстановке». «Не сомневайтесь, примарх», — кивнул Анжи, то и дело косясь на мешок с драгоценными камнями. «Может, закажете что-нибудь на будущее? ХММ, вряд ли у меня в следующий заход будет столько денег, даже 1/10 не наберется, так что никаких крупных заказов сделать не могу. В любом случае, до встречи, примарх». «До свидания, генерал». Распрощавшись, финист ступил на борт вымпела и кивнул матросам, чтобы они задраивали люк. Еще немного, и корабль отчалил от станции. Не успел Рон расслабиться в своей каюте, как во всех отсеках зазвучал сигнал тревоги. Пришлось вскочить и разбираться уже на капитанском мостике. «В чем дело, Франк?» «Множественные вспышки, примарх». «Сколько?» 6 малых и 2 больших, одна даже очень большая. «Победоносец, он самый, и погоня», — кивнул капитан Харч. Несмотря на увязавшуюся за ними погоню, Рон испытал огромное облегчение. «Значит, корабль, а вместе с ним и легионы живы». «Попытка связи», — доложил связист. «Кто?» — хором спросили финист и Харч. «Станция, включи. Вы подставили нас. Что вы несете, генерал?» Франк тем временем молча указал на радар. От станции с полным вооружением отчалили сразу 6 истребителей, щукой прямым курсом двинулись на вымпел. «Генерал, отзовите свои самолеты. Мы ни при чем. Лучше сидите тихо и не отсвечивайте. Мы попытаемся уйти и заодно увести их за собой». Генерал едва держался, чтобы не разразиться многоэтажной бранью, но отозвал такие истребители, уже готовые разорвать свою жертву на части по первому сигналу. «Уматывайте». «Спасибо, генерал». Самолеты развернулись и поспешили скрыться внутри станции. А вымпел, тем временем пытаясь установить связь с победоносцем для координации действий, одновременно привлекая к себе внимание охотников, рвался прочь из астероидных полей системы. После разделения пиратов прыжок за основной жертвой, лайнером, оказался неудачным. Может, в силу того, что он оказался очень коротким, всего 2 часа. Корабли флота вышли довольно кучно, тем не менее лишь один рейдер оказался у корабля на хвосте, но пираты с легкостью отбились от него, и еще до того, как успела подойти подмога, сменили курс и снова попытались уйти в отрыв. Майор Карелла подумал, что если они в ближайшее время не поймают пиратов, то не поймают их уже до следующего сезона охоты. Баки не бездонные, и топливо подходило к концу. Экипаж измотан, хоть и держится молодцом, ведь люди впервые участвуют в реальной операции по поимке пиратов за столькие лета простоя у причала и весьма редких учебных выходов. «Внимание, выход!» – уже буднично объявил оператор. Рейдер с небольшой тряской вышел в обычное пространство. «Координаты совпадают, сэр. Радар, все на месте. Цель прямо перед нами», – отчеканил лейтенант Эрви. «За ним». «Есть, сэр». Рейдер майора присоединился к общей охоте и начал сближаться с лайнером, стремящимся прямо к звезде, окруженной плотным метеоритным полем, наверное, в попытке спрятаться от погони. «Черта с два, тебе это удастся», — самодовольно подумал Карелла. «Майор, поступил вызов с линкора». «Слушаю, господин полковник. Он здесь не один». «О чем вы, сэр?» «Здесь второй корабль, тот самый грузовик. Ты что, его не видишь?» Майор всмотрелся в экран радара, но увидел цель только после подсказки оператора комплекса. «Вижу, сэр. Желаете, чтобы мы занялись им?» «Да, слушаюсь, сэр», — не стал спорить Бахлер. Не успел он отдать приказ на смену курса, как с ястреба снова поступил вызов. «Слушаю, сэр. Отмена». «Почему, сэр?» «Вглядись в радар внимательней, Карелла». Бахлер вгляделся, но тут даже оператор оказался бессилен чем-либо помочь и лишь недоуменно пожал плечами, не понимая, что имеет в виду полковник Рашвиц. «Я ничего не вижу, сэр», — признался майор. «Только камни. Там, среди астероидов, припрятана целая станция, майор. Наверняка пиратская база. Потому они и крутились возле этого района, пытаясь нас сбросить, а сами стремились сюда. Но зачем тогда пираты направились к своей базе, так и не сбросив нас?» «Без понятия, майор. Думаю, от отчаяния». Майор Карелла покачал головой. Выводы полковника показались ему притянутыми за уши. Корабль тем временем приближался все ближе к цели, и радар наконец смог срисовать станцию, пиратскую базу, прикинувшуюся простым булыжником в астероидном поле. «Так какие будут приказания, господин полковник? Займись лайнером, а я займусь их базой». «Сэр, давайте сначала разберемся с пиратами, а эта база от нас никуда не денется». «База, может, и не денется, а вот ее содержимое очень даже может удрать. Так что выполняйте приказ, майор, и без лишних вопросов». «Слушаюсь, сэр», — ответил Бахлер. На станции тем временем стояла настоящая суматоха. Люди спешили к своим боевым местам, на ходу облачаясь в скафандры. Появление даже одного боевого корабля Земли могло для них обернуться гибелью, не говоря уже о целой флотилии. «Линкор идет к нам, сэр. Я вижу, Клифф. Всем службам боевая готовность. Авиации приготовиться к вылету». Рейдеры тем временем устремились к вымпелу и другому кораблю Примарха. «Вы все-таки подставили нас, Примарх», — обвинил Рона Финиста генерал Анжи, еще раз связавшись с вымпелом. «Ненарочно, генерал, так получилось. Но у вас есть шанс». «Да что ты говоришь», — сиронизировал в приступе ярости Анжи. «Этой жалкой станции против целого линкора, даже не корвета. И тем не менее вооружение у этого линкора, что у корвета. То есть, весь правый борт линкора практически не действует. Мы его попортили изрядно, и вряд ли они успели во время интенсивной погони отремонтироваться. Бейте по правому борту, генерал, и, возможно, у вас появится шанс отомстить мне». Даже в такую полную опасности минуту Анжи не смог удержаться от смеха, услышав последнюю реплику Примарха. «Не знаю, как насчет мести, но заплатить за потерянный груз и повреждения, что я понесу, тебе придется, если, конечно, мне удастся отбиться. Желаю удачи, генерал». «И вам». Генерал разорвал связь и взялся за командование станцией. Линкор подходил все ближе и следовало подготовиться к отражению атаки. Станция не была беззубой, как могло показаться в начале. Помимо базирующихся на ней двух звеньев «Щук», имелось как ракетное, так и торпедное вооружение, упрятанное в многочисленных нишах и врезах. «Товар нужно охранять. Линкор подходит к нам левым бортом, сэр». «Значит, этот пройдоха все же прав», — кивнул генерал. Взяв микрофон, он запросил. «Полковник Верент, вы готовы?» «Всегда готовы, сэр», — с плохо скрываемым азартом ответил командир авиационного крыла. «Им лишь бы подраться», — в изумлении подумал генерал. Что ж, это он понимал. Засиделись пилоты без настоящей работы, а палить по астероидам, представляя, что это враг, не так уж и интересно. «Загрузились трешками и ждем только вашего приказа, сэр». 3 миллиона, с мимолетной грустью посчитал Анжи стоимость 6 ракет ТРК-5, если бы их продать тому же Примарху и без того купившему 5 таких дур. «Хорошо, заходите с правого борта, полковник, это самое слабое место линкора». «Понял, генерал», — ответил командир авиационного крыла, даже не поинтересовавшись, Откуда такие сведения? Тогда стартуйте. Слушаюсь, сэр. Шесть щук одна за другой покинули борт станции и стали расходиться в стороны, чтобы обойти линкор широкой дугой, прячась за астероидами. Чтобы отвлечь от них внимание, генерал отдал следующее распоряжение. Подготовить к стрельбе торпедные отсеки 7 и 8. Торпедные отсеки 7 и 8 к стрельбе готовы, сэр. Огонь. Есть огонь. Станцию дважды тряхнуло. Это вылетели две торпеды ПКТ-2МК. Вот и еще 5 миллионов как корова языком слизнула, отметил генерал. Ох, примарх, разорю я тебя. Торпеды тем временем, отбросив разгонные блоки, устремились к цели. На линкоре, естественно, тут же заметили серьезную опасность и открыли огонь по черным цилиндрам. Зенитные батареи работали четко, несмотря на постановку помех, и первая торпеда разорвалась яркой вспышкой. Вторая торпеда стала менять курс, подчиняясь искусственному интеллекту системы наведения и зашла в мертвую зону, спрятавшись за астероидом. Подготовить к стрельбе отсеки 9 и 10, тем временем приказал генерал. Отсеки 9 и 10 к стрельбе готовы. Огонь. Есть огонь. Еще две торпеды вылетели из шахт станции и устремились к линкору. Война, дорогое удовольствие, подумал он же, посчитав, сколько он уже истратил. Тем временем зенитные батареи работали без перерыва и буквально раскрошили астероид, за которым пряталась вторая торпеда. ПКТ-2МК тем временем продолжала рваться вперед, но на полпути к цели сбили и ее. Командование линкора понимало, что много в обороне не навоюешь, и, отойдя от эмоционального шока, вызванного тем, что по ним стреляют таким серьезным оружием, приказало открыть огонь из пушек. Станцию тут же накрыло шквалом прямых попаданий. Броневые листы буквально выдирало с креплениями, и в отсеках звучали команды о разгерметизации. «Где вы там, полковник?» – прокричал генерал Анжи. «Уже выходим на позицию, сэр. Живее, Верент. Нас рвут в клочья. Все, сэр. Мы на позиции. Начинаем атаку». Станцию тем временем продолжало сотрясать от попаданий 500-миллиметровых снарядов электромагнитных пушек. Броня не выдерживала такого напора, и вскоре по всей станции зазвучали сигналы тревоги, оповещая о критических повреждениях и разгерметизациях. Полковник Верент тем временем действительно выходил на линию огня. Увеличение показывало, что правый борт линкора и впрямь сильно измочален, тем не менее по шести щукам открыли зенитный огонь уцелевшие счетверенные зенитные батареи. «Химера, всем, основная цель сектор 3», — приказал полковник своим подчиненным. Тут же поступили доклады о подтверждении. «Тогда давайте сделаем его». Щуки рванули вперед, уходя от зенитного огня. Тем не менее один истребитель оказался недостаточно проворным и вмиг превратился в клубок огня, когда по нему прошлась густая дорожка крупнокалиберных снарядов. Полковник отметил потерю лишь краем сознания, фиксируя прицел. Пуск. Вслед за своим командиром произвели пуски еще четыре щуки. Еще одна щука оказалась недостаточно проворной. Тем временем зенитки переключили внимание с самолетов на ТР-5. Чтобы увеличить шансы ракет прорваться к борту линкора, щуки почти синхронно развернулись и снова устремились к линкору, открыв пушечный огонь по зенитным точкам корабля. Мочи их, щуки, объединившись в пары, молотили по одной батарее, пока она не выходила из строя. Тем не менее то одна, то другая ракета вспыхивала огненным шаром. Но вот две ТР-5 пробились к цели, и на борту лайнера полыхнули два мощных взрыва. «Генерал Анжи, мы подбили их». Тут же связался с базой полковник Верент, уходя от линкора по крутой дуге, но тем не менее продолжавший огрызаться огнем, и довольно удачно. Автоматические пушки забрали жизнь еще одной щуки. «Молодцы, я это уже почувствовал». Генерал не врал. Очередной залп линкора грозил реально разорвать станцию, но двойное попадание ракет сделало свое дело, линкор от удара сместился, и орудия послали снаряды мимо цели, пусть и в опасной близости. А линкор тем временем продолжал заваливаться на бок. Второй залп торпед, как и первый, не достиг своей цели, и генерал произвел третий пуск. Еще 5 миллионов стартовали к линкору. Ястреб тем временем пытался выровнять свое положение. Маневровые двигатели изрыгали струи огня, но из-за того, что по правому борту почти все системы отказали, сделать это оказалось весьма непросто. Тут еще щуки снова дали о себе знать, молотя по маневровым движкам и заставляя взрываться то один, то другой двигатель. Несмотря на эти трудности, артиллеристы еще пытались взять станцию на прицел, но, к счастью для генерала, крен увеличился настолько, что пушки просто не могли повернуться на нужный угол для ведения стрельбы. Но вот то, что произошло дальше, Анже не понравилось. Линкор произвел торпедные пуски, доложил капитан Майслим. Вижу. Командир «Ястреба» не стал жалеть зарядов и произвел сразу 6 пусков из всех левобортных шахт. 2 ПКТ-2 МК разминулись с 6 ПКТ-7 МК. «Всем срочная эвакуация!» – закричал генерал Анжи по громкой связи. «Немедленно!» Надежды на систему обороны станции имелись, но не настолько, чтобы быть уверенным в том, что можно спастись сразу от 6 торпед. Линкор тем временем кое-как смог справиться с креном и стал восстанавливать прежнее положение в пространстве. Однако ПКТ-2 МК оказались уже на подходе. Сразу же заработали все системы защиты линкора, застучали зенитные батареи, пошли противоракеты. Но торпеды, вошедшие в режим уклонения, ставили помехи против автоматических пушек, обманывая их компьютеры наведения ложными импульсами и разбрасывая противоракетные шашки, достаточно легко прорывались сквозь огненный заслон. Лишь на предельно малой дистанции зениткам удалось подбить одну торпеду, но вторая вошла в борт линкору и рванула что есть мочи. Разрушения оказались фатальными. Ястреб, уже получивший двойной подрыв с правого и без того ослабленного борта, взрыва мощностью 0,5 килотонны с левого борта не пережил. Корабль буквально разломило пополам. 6 торпед, пущенных уже погибшим линкором, продолжали бег навстречу своей жертве. Станция защищалась как могла. Открылись уцелевшие после обстрела электромагнитными пушками люки, и навстречу ПКТ-7 МК полились дорожки снарядов, изливаемых спарками. Более совершенные торпеды маневрировали резче и ставили более мощные помехи, тем не менее 2 из них все же рванули, но остальные продолжали рваться с упорством камикадзе. Станция буквально окуталась выхлопными газами стартовавших противоракет, но и они не смогли спасти базу торговцев оружием. Еще 2 торпеды взорвались, когда на одну ПКТ-7 МК приходилось до 30 противоракет. Но остальные 2 посланца втемяшились в борт станции и покарали убийцу линкора. Сдвоенный взрыв разорвал станцию, как хлопушка бумажную обертку. «Газуй! Газуй!» – кричал генерал пилоту Уиндера, служившего как средством передвижения, так и спасательной капсулой. «А то нас сейчас накроет. Газую, сэр!» Пилот действительно старался, но ударная волна из огня и обломков настигла Уиндера и завертела его в беспорядочном танце. За работу в автоматическом режиме взялся автопилот, выравнивая полет, потому как справиться с такой болтанкой человек просто не мог по определению. Большинство такого насилия над собственным вестибулярным аппаратом просто не выдерживало и теряло сознание. Мало-помалу, но компьютер справлялся со своей работой. С каждой секундой Уиндер вертела все меньше, и через каких-то полминуты перестала крутить совсем. В таком же автоматическом режиме автопилот, сделав свое дело, отключился, передавая управление человеку. Все вздохнули с облегчением и откинулись на спинки кресел, переводя дух и стараясь унять внутренности, чтобы не блевануть. Хотя прочие пассажиры такой крепостью желудков, как у пилота и генерала, похвастаться не могли. «Пронесло», — выдохнул Анжи, держа у груди объемный мешок с драгоценным содержимым. «Да, сэр», — вдруг истошно запищал какой-то датчик, да так, что зазвенело в черепе. «Что это?» — вопросил генерал. «Проклятие», — только и смог выдохнуть пилот, взглянув сначала на радар, а потом в левый иллюминатор. Никто даже не вскрикнул, все оцепенели от ужаса. Астероид размером с карьерный самосвал врезался в Уиндер, прежде чем пилот успел схватиться за штурвал. Огонь облизал бока астероида, и он, как ни в чем не бывало, продолжил свой бесконечный полет в пространстве. 2 мощных взрыва, произошедших с небольшим интервалом, поведали обо всем с предельной ясностью. Ни линкора, ни станции больше не существовало. «Одной проблемой меньше», — сказал Гарпун. «Да», — согласился Рон Финист, «но осталось еще 6, и они нас нагоняют». Рейдеры действительно нагоняли победоносец и вымпел, заходя со всех сторон. Оставалось совсем немного времени, прежде чем они откроют огонь. После гибели своего линкора церемониться они явно не станут, и никаких возможностей уйти в отрыв нет. Тут либо мы их, либо они нас. Вот только что наши 2 пушки против маневренных и зубастых рейдеров смогут сделать реально, возможностей мало, но есть. Ладно, Гарпун. Пусть артиллеристы готовятся открыть огонь. Капитан Харч, попытайтесь соединить меня с рейдерами. Слушаюсь, примарх, ответил Франк, впрочем, без особой надежды, что командиру что-то удастся сделать. Связь установлена. Майор, майор Карелла, вызывал Рон, ответьте, что тебе нужно, подлый ублюдок. Хочешь потянуть время? Знай, у тебя ничего не выйдет. Еще 5-10 минут погони, и я уничтожу вас. Почему вы так настойчиво нас преследуете? Потому что вы пираты, и у меня приказ вас уничтожить, если вы не сдадитесь. Но ведь мы ничего плохого не сделали. Вы умный человек, майор, сами должны понимать, что негров в миры посылали совсем не за тем, чтобы они работали и что-то производили. Они – фактор давления на колонистов. Мне на это плевать, даже если это действительно так. Тогда что, линкор, не наша работа. Вы это тоже должны понять. Знаю, но у меня приказ вас ликвидировать, и я это сделаю во что бы то ни стало. Рон не находил слов, во рту пересохло. Рейдеры подходили все ближе и с минуты на минуту должны были открыть огонь, окончательно уничтожив корабли Финиста. Он даже не знал, на что еще надавить в душе этого вояки, чтобы остановить его. «Майор, ну уничтожите вы нас, что с того? Земля поработит планеты, снова завалит их неграми, от которых мы так долго их очищали. Что вы получите с того, что уничтожите нас? Простите, майор, но я заметил, что вы несколько староваты для майора, думаете, вам сразу дадут адмирала?» «Нет», — после короткой паузы ответил Бахлер Карелла, поиграв желваками на скулах. «Адмирала мне не дадут, но, по крайней мере, я восстановлю свое честное имя. Но разве я его вам испортил, твой предшественник? Это я сопровождал сей лайнер, когда вы его захватили, и теперь я его либо верну, либо уничтожу. Но Кэрби Морфеус мертв, майор, я убил его, освободил всех пленников, отказался от его насильственных идей, но корабль-то себе оставил, тогда верни его. Не могу, майор, куда мне деть своих людей, тогда нам больше не о чем разговаривать, пират». Связь оборвалась, сумбурный разговор, начатый без особой надежды на успех, прекратился. На что я вообще надеялся, удивлялся самому себе Рон, что он все поймет, оценит наши благородные поступки, отпустит и еще сам примкнет ко мне. Глупец, он озлобленный, ничего не хочет слушать и знать. Майор объят жаждой мщения, и он действительно сделает все, чтобы отомстить. Капитан, стоп машины. Гарпун, стоп машины, стрельба по готовности. Слушаюсь. Корабли резко затормозили. Рейдеры, не ожидавшие такого маневра, проскочили далеко вперед, но быстро опомнились и, также притормозив, развернулись к своим жертвам. Открыл огонь победоносец. Однако первые снаряды прошли мимо целей. «Примарх, с пушками мы много не навоюем. Я знаю, гарпун, выпускай птичек. Слушаюсь». Полминуты, и из победоносца выскочили 5 малых истребителей, почти игрушек, сикачи, увешанные ракетами. Они сразу же рванули навстречу рейдерам, открыв ураганный пушечный огонь по одному из них. Истребители, выскочившие из чрева лайнера, оказались для майора Кареллы полной и очень неприятной неожиданностью, а в следующее мгновение по всему его рейдеру зазвучали глухие удары частых попаданий. 20 пушек, выпустивших сотни снарядов, нанесли рейдеру большой ущерб. Сразу же погасло несколько мониторов, сикачи разбили сенсоры и датчики. «Стреляйте же по ним!» Открыли огонь зенитные пушки, но юркие истребители уже пронеслись мимо и заходили рейдерам в хвост. «Не обращайте внимания на истребители, ими займется автоматика. Бейте по кораблям, сожгите их корабли». Но не обращать внимания на сикачи все же не получалось. Самолеты, зайдя в хвост, разделились на 3 группы, 2 звена по 2 из Т-21 налетели на рейдеры, готовые начать стрельбу из пушек по кораблям, и еще одинокий сикач набросился на ранее обстрелянный 537-й. Самолеты почти синхронно спустили с подвесок ракеты. Система защиты сработала почти на отлично. Лишь несколько взрывов сотрясли рейдеры, остальные ракеты подбили противоракеты. Но этого хватило, чтобы один из рейдеров пошел юзом, и тут уже сказала свое слово 100-миллиметровая пушка победоносца. Снаряд буквально испарил защиту сошедшего с курса рейдера, и на малом корабле произошла взрывная разгерметизация. Один 537-й полностью вышел из строя. «Командир!» — зазвучал истошный голос капитана Экскала, командира подбитого рейдера. «Мы горим, все системы вышли из строя. Произвожу эвакуацию оставшегося в живых экипажа». И действительно, из беспорядочно вращающегося рейдера стали одна за другой отлетать спасательные капсулы. «Проклятие! Стреляйте же! Огонь! Черт бы вас побрал!» — кричал майор Карелла, видя, что бывший лайнер быстро меняет ориентацию в пространстве, подставляя рейдерам свое днище. Залпы рейдеров опалили цели частыми взрывами, но большая их часть пришлась на накладную броню, которая после взрывов отваливалась от корпуса большими кусками. Снова налетели самолеты. «Заходим им в хвост», — приказал Карелла. «Нужно разбить им двигатели, и все будет кончено». Рейдеры поспешили выполнить приказ. Действительно, хватит пары попаданий в двигатель, и корабль тут же разорвет на части. Но до них еще нужно добраться. Секачи так и вились вокруг, обстреливая 537-е из пушек и тоже пытаясь подбить их двигатели. Несмотря на их интенсивный огонь, 5 рейдеров двигались к своей цели, когда один из них вдруг полыхнул огнем. Бахлер сначала подумал, что это взрывы ракет вкупе с противоракетами, но потом увидел, что из рейдера вырвался огромный сноп огня, означавший только одно – рейдеру пробили двигатель. Второй 537-й вышел из боя и, как первый неудачник, стал выбрасывать спасательные капсулы, но вскоре он рванул сверхновой. Майор ревел, как раненый медведь, но продолжал подгонять остальных к цели, корме лайнера. Истребители продолжали виться вокруг, но уже ничего не могли поделать с тремя рейдерами, готовившимися покончить с главным кораблем пиратов, несмотря на все его попытки как-то сманеврировать, чтобы закрыться от неминуемого. Но нет, рейдеры имели большую маневренность, чем такая огромная туша. Один из секачей в попытке помешать рейдеру, уже выходящему на линию огня, подошел слишком близко к своей цели, и его распороли сразу 3 зенитных пушки. Дальше произошло то, чего майор увидеть никак не ожидал. Второй секач рванул вперед прямо на 537-й. Зенитки работали, изрыгая 1000 снарядов в секунду, но пилот, проявляя чудеса пилотажа, терпя попадание, сблизился с целью и врезался в борт рейдера, даже не эвакуировавшись. «Твою душу!» – выдохнул майор, увидев, что уже третий рейдер впал в дрейф без признаков жизни. Но оставалось еще 3 корабля, а оставшиеся 3 секача повторять безумный бросок камикадзе явно не собирались. «Заходим им в тыл, давайте же!» Под огнем зенитных батарей лайнера, осмелевшего торговца, также оснащенного пушками и самолетами, рейдеры продолжили заходить в тыл неприятелю. Уже ничто не могло им помешать закончить начатое и разнести корабль залпами пушек и торпед. «Сэр, что еще, лейтенант?» «3 метки, сэр, что еще за метки?» Майор взглянул на радар, и у него все неприятно сжалось внутри. К ним с тыла приближались еще 3 самолета. «Что за черт?» Рейдеры сотрясало от пушечного огня, это мешало думать. А подумать было о чем? Уходить ли с линии огня новых участников или же продолжить атаку? Ведь цель, вот она, еще 10 секунд. Частые попадания пушечных снарядов мешали думать. То одна, то другая система выходила из строя и дублировалась резервной. Желание подбить лайнер жгло так сильно, что майор задержался с приказом, а когда здравомыслие взяло верх и он решил уходить, стало поздно. Самолеты подоспели раньше и изрыгнули сотни снарядов из 24 пушек. Вышел из строя первый двигатель. «Отключить». «Есть, сэр». Рейдер майора развернулся достаточно быстро, и большинство попаданий пришлось в борт. Второй рейдер также обошелся легкими повреждениями, а вот с третьим случилась беда. Сразу 3 двигателя вышли из строя и один из них взорвался, впрочем, не с таким плачевным результатом. Двигатели успели блокировать, так что топливо не воспламенилось и корабль остался цел. «Я раздавлен, раздавлен», — мысленно причитал Бахлер, глядя вперед невидящим взглядом. «Что теперь со мной будет? Увольнение с позором — это в лучшем случае». «Сэр, что?» — очнулся Карелла, взглянув на обратившегося к нему связиста. Сам того не заметив, Бахлер погрузился в прострацию, накатившую на него, точно обморок. Только теперь он ощутил, что корабль не трясет от попаданий. Но как долго он находился в таком состоянии? 10 секунд? Минуту? На этот вопрос Карелла ответить не мог. «Нас вызывают, сэр. Включай». Нежданно-негаданно, откуда ни возьмись, появившиеся щуки решили исход дела не в пользу рейдеров. Забив им двигатели снарядами, они буквально поставили точку в сражении. Рейдеры сразу как-то притихли, и Рон приказал прекратить огонь. «Вызовите их». «Чего тебе, мерзкий пират?» Спустя минуту отозвался все тот же майор. «Это опять я, майор. Уходите, подберите раненых и дайте уйти нам, иначе». «Что, мы у них на прицеле, сэр?» — шепотом доложил помощник. «А вы почему не стреляете?» Капитан лишь пожал плечами. «Я понял тебя, разбойник, и хочу сказать, что ты ответишь за это, не знаю как, но непременно ответишь. Вполне возможно, тем более что целый флот Земли сейчас идет к моей планете, чтобы мы из-под палки выращивали для вас зерно и мясо. Мы намерены сопротивляться, так что все может быть». Карелла понятливо кивнул. Противостоять нападению настоящих боевых кораблей лайнерам и торговцам – чистое самоубийство. Майор, это может показаться неуместной шуткой и даже оскорблением, но я все же предлагаю вам свою дружбу. Вот уж действительно шуточка. Карелла засмеялся, но очень фальшиво. Ему сейчас явно было не до смеха. Подумайте сами, майор, что ждет вас на земле. Политиканы свалят на вас всю вину за неудачный рейд, ведь вы остались самым старшим. Не удивлюсь, если они припомнят вам старые неудачи, спустят всех собак. Я никогда не бывал на земле, и не знаю, что значит жить в третьем и тем более в четвертом секторе на пенсию, если ее вам, конечно, оставит. Майор набычился. Действительно, после такого провала шансы, что его уволят со званием и оставят пенсию, практически равнялись нулю. Дезертировать. Вот это уже действительно оскорбление. Называйте как хотите, это ваше дело. Но если нам удастся отбиться, вы сможете жить на прекрасной планете, в почете закончить свои дни, обучая флотскому делу, а возможно, даже командуя своим или своими кораблями, в зависимости от того, сколько вам удастся привести с собой и когда. Вот именно, что если отобьетесь, проворчал Карелла. Всякое может случиться, кивнул Рон, соглашаясь с Кареллой. Но если надумаете, вы знаете, где меня искать, для мести ли или для помощи, вам решать. Планета Рамир, а теперь всего доброго, черт с тобой, отходим. Рейдеры стали отходить от кораблей Легиона. Самолеты из числа сикачей их сопроводили на 100 километров и вернулись, намереваясь возвратиться в ячейки Победоносца. Рона очень огорчили потери. 2 истребителя из 5 – это много. А что же щуки? Вспомнил о помощниках Финист. Нас вызывают щуки, примарх. Включай, Франк, кивнул Рон, сам собиравшийся с ними связаться. С кем я говорю? Полковник Верент, командир того, что осталось от мини-эскадрильи. Как насчет того, чтобы пойти с нами, полковник? У нас как раз есть свободные места. Именно об этом я и хотел попросить. А то на истребителях далеко не улетишь. Только предупреждаю, мы идем на войну. Хотя можем сбросить вас на каком-нибудь оживленном маршруте. Хотите в самолетах, хотите в шаттле в обмен на самолеты. Очень уж они нам нужны, с достаточным количеством провизии, воды и воздуха. Включите сигнал бедствия, и вас подберут. Сами понимаете, полковник, к планетам мы приближаться не можем.